утро упала штукатурка в мою удобную кровать. Соседи сверху два придурка, я ненавижу так вставать. Я встала, взвесилась, о боже, все те же 86. Я ненавижу это тоже, сегодня буду мало есть. Пошла, умылась, наложила крем за 400 рублей. Пошла, немного походила, поубиралась на столе. Пошла, сняла излишки крема, пошла, взглянула на часы. Пошла, обдумала проблемы, надела лифчик и трусы. Надела юбку и беретку, блузон, сапожки и пальто. Нашла ключи, зашла к соседке, пошла к автобусам потом. Одна коза на остановке сломала лаковый каблук. Ха-ха, вот так вот прошмандовка, я ненавижу этих сук. Открылось 8 у окошка, все те же сучки и до двух. Суют свои платежки, я ненавижу этих шлюх. В обед пошла, помыла.